Глава третья. Знакомство. Первым делом ощупал себя. От футболки практически ничего не осталось. Так, одни дырявые лохмотья, сильно подпаленные кислотой альфы, но на теле ни одной царапины. Чудо! Не иначе. Неужто действительно высшие силы снизошли до отступника? Стоп. А где, собственно, туша твари? Ладно, серый вроде не воняет, значит, время разобраться со всей этой чертовщиной у меня есть. Галлюцинациями я никогда не страдал, значит, привидеться строчки текста мне не могли. Еще бы понять, что все это значит. Какой к демонам генетический этерон? Предоставить информацию о генетическом этероне? В ответ на мои мысли вновь перед глазами проявились строчки текста. Ну все, приплыл ты, Бесп. Точно крыша от боли поехала. «Ну, предоставь», — пожав плечами, мысленно ответил я, одновременно, на удивление, легко поднимаясь с пола и направляясь к окну, чтобы осмотреться. На улице обнаружил тело беса и несколько тушек адских гончих. Отряд во главе с паладином давно покинул эту местность, прихватив с собой гем. Вон характерный разрез на тушке беса имеется. «Генетический этерон». Это квинтэссенция знаний и технологий этернианцев, одной из пяти древнейших рас в данном сегменте Вселенной, который содержит в себе всю накопленную за бесчисленные миллиарды циклов информацию. «Да?» — мысленно хмыкнул я. «И где же эта волшебная информация?» «Информация предоставляется порционно, посредством интерфейса дополненной реальности, в зависимости от уровня развития генетического этерона», ответила моя шиза в виде очередной порции текста. «А ты кто такой?» — спросил я. «Интерактивный ассистент, который на время адаптационного периода помогает новому носителю освоиться с базовыми возможностями генетического этерона». Не замедлил с ответом мой невидимый собеседник. «Ага, значит, я имею дело с чем-то вроде искусственного интеллекта. Все интереснее и интереснее. Осторожно, чтобы не зацепить разбросанный повсюду мусор, я начал пробираться в соседнюю комнату, куда после атаки альфы улетело мое копье. Без оружия чувствую себя неуверенно, а игольника и кинжала рядом со мной не оказалось. И куда подевались? Не испарились же?» «Ну и как я заполучил себе этот твой генетический этерон?» Продолжил разговор с ассистентом я, с удивлением отметив для себя, что столь абсурдная ситуация не вызывает в моей душе отторжения. Вот если бы ассистент представился ангелом, тогда я бы точно взбрыкнул, я себя знаю. А смириться с мыслью, что вся эта хрень, что творится на родной земле, происки пришельцев, для моего восприятия мира гораздо легче. Все же голливудские фильмы успели оставить отпечаток на моей личности. Пробуждение генетического этерона возможно лишь для носителей, раса которых соответствует критериям этернианцев, достигшим определенной эволюционной зрелости, после поглощения накопителя этерниума с высокой концентрацией силы. Все необходимое для этого процесса уже заложено в генетическом коде расы. И каковы же эти критерии? Закрытая информация. Повысьте уровень развития генетического этерона. Обломал меня ассистент. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Откуда вообще на Земле взялся этот твой этерниум? Задал я следующий вопрос. Этерниум был, есть и будет всегда. Он есть там, где есть разумная жизнь. Последовал странный ответ. Тогда почему он вываливается из мертвых тварей? Начал закипать я. Этерниум притягателен многим. Этот минерал дарует силу повелевать не только физическими процессами, но и подчинять себе время и пространство. Те, кого человечество называет тварями, всего лишь мелкие паразиты, прилипалы одной из пяти древнейших цивилизаций данного сегмента Вселенной, которые враждуют с этернианцами. Их называют демонитами. Как правило, они обитают в ядре, а также недрах планеты и не доставляют наземным жителям особых проблем. Они добывают и накапливают этерниум для своих хозяев, но в исключительных случаях, когда чувствуют расу, подпадающую под критерии конкурентов своих хозяев, то рано или поздно выходят на поверхность, чтобы уничтожить ее. «Ты изучил мою память?» Вдруг осознал я, что ассистент с легкостью оперирует понятиями человека, что всю жизнь прожил на Земле. «Да, для оптимального взаимодействия с носителем я должен доносить информацию с использованием максимально доступных ему понятий. Это часть моей программы», — подтвердил ассистент. Копье обнаружилось в дальнем углу соседней комнаты, под грудой обломков, снесенной Альфой межкомнатной перегородки. «Хм, а ведь я прошел по захламленному мусором полу абсолютно бесшумно. Нет, я, конечно, крут и все такое, но не припомню что-то за собой таких талантов. А ведь и зрение обострилось до неприличия. Я и не понял сразу, что туша беса располагается довольно далеко. А я не просто ее увидел, но и смог разглядеть характерный разрез на груди, свидетельствующий, что из твари извлекли гем. «Мой организм изменился», — продолжил я мысленное общение с ассистентом, потому как не привык говорить вслух в очагах. «Чревато это крупными неприятностями, слух у нечисти отменный». «Этерниум способен укреплять организм носителя. Люди пока не готовы к полноценному пробуждению генетического этерона. То, что произошло с моим текущим носителем, случайность, статистическая погрешность. Прорыв демонитов случился раньше, чем эволюционные механизмы успели сформировать в организмах людей зачатки энергетического центра, управляющего ядра и энергоканалов, трех компонентов, без которых невозможно полноценно оперировать силой этерниума. Во время пробуждения генетического этерона сила модифицировала ваш организм до минимально приемлемого уровня и сформировала зачатки недостающих органов. Вам сильно повезло, что поблизости оказался демонит и небольшой накопитель этерниума. Только за счет поглощения этой материи вам удалось пережить модификацию организма. Для повышения уровня развития генетического этерона ваш организм должен соответствовать минимальным критериям, иначе во время апдейта вы умрете. «Обращайся ко мне, Бесп, а не текущий носитель», — недовольно буркнул я. «Принято, Бесп», — покладисто согласился ассистент. «Ладно, рассказывай, что там со мной сотворил этот твой этерниум. И про интерфейс дополненной реальности расскажи все, что знаешь. Боюсь, что для полного рассказа у тебя слишком низкий уровень генетического этерона, Бесп», — подколол меня Искин. «Тогда рассказывай, что можешь», — не стал спорить с железякой я. «Рекомендую принять сидячее положение. Первая активация интерфейса — дополненной реальности может быть весьма неприятной». «Обожди», — попросил ассистента я. Мой рюкзак так и валялся у стены. Скоротечный бой с Альфой ему не навредил. Содрав с тела остатки футболки, извлек запасную, а потом, немного подумав, сменил и заляпанные кровью, и прожженные в нескольких местах камуфлированные штаны. «Серчер я опытный. Сменную одежду привык таскать давно. Мало ли чем извозюкаешься, а у нечисти нюх острый. Легче пару лишних тряпок с собой таскать, чем потом от какой-нибудь сильной твари несколько километров улепетывать. И ведь не отстанет, пока очаг не покинешь. И ладно еще, если лето на дворе, а то прыгнешь так пару раз в сугроб с голым задом, мало не покажется. Одежду-то зимнюю приходится в укромном месте прятать, когда в очаг заходишь. А оружие нормальное и вовсе за пределами аномальной зоны оставлять. Нечисть порох за несколько километров чует». Устроившись на своем рюкзаке у той же стены, я скомандовал ассистенту: «Приступай». «Во время активации интерфейса дополненной реальности ты можешь ощущать дискомфорт, боль, оптические иллюзии, приступ панической атаки и другие симптомы. Таким образом, интерфейс дополненной реальности подключается к твоей нервной системе. У меня все под контролем. Главное — сохранять спокойствие и оставаться на одном месте. Ориентировочное время активации — 5 минут. Да хорош уже языком трепать. Действуй. После того, как со мной поработал твой Этерниум, мне уже ничего не страшно. Мысленно прошипел я. Меня и раньше-то было чертовски сложно назвать приветливым человеком. А сейчас вообще что-то выгорело в душе. Такой лютый холод появился, что самому не по себе становится. Но одно я понял очень отчетливо. Теперь у меня появился шанс не просто выживать и словно послушный пес таскать святошем гемы, а свершить свою месть. Отступник, говорите. Вне закона. Можно карать за любую провинность без суда и следствия? Ну-ну. Вы у меня, гниды, за все ответите. За каждый шрам на моем теле, за каждый удар плетью у позорного столба я взыщу долг с каждого, а там и до тварей доберусь. На них тоже долг крови. Все мое тело охватило дрожь. Вначале я принял ее за приступ ярости, что со мной иногда случалось, но сознание было на удивление ясным, холодным, расчетливым. Следом за дрожью я ощутил нарастающее покалывание. Создавалось впечатление, что некто невидимый пронзает кожу тысячами маленьких иголочек. Волна такой боли прошлась от кончиков пальцев, ног до головы. Потом я ощутил настолько сильную вонь серы, что инстинкты тут же взвыли. Такого мне испытывать еще не приходилось никогда в жизни. Столь сильная реакция может быть только на старших демонов или вообще на архидемона. Но, к счастью, быстро вспомнил слова ассистента о нереальности своих ощущений и успокоился. Интерфейс просто добрался до обонятельного центра. А потом в комнату вошел Леха. Друг выглядел ужасно. На лице живого места нет, а череп проломлен. Именно таким его нашли в туалете монастыря в ту ночь, когда я вышел на волю. Настоятель показал мне фотографию. Все знали, что это дело рук слона, который решил отыграться на Лехе, когда понял, что не сможет добраться до меня. Но свидетелей не нашлось. Сыкуны чертовы! Ненавижу! За головой слона я приду в первую очередь. Пробовал убить отморозку уже дважды, и еле жив остался. Святоши меня так розгами выпороли, что вся спина в один огромный шрам превратилась. Но не убили. Фартовый я. Таскаю в ковчег гемы, причем сдаю раза в три больше полагающейся отступникам нормы, а это дорогого стоит. «Интерфейс дополненной реальности интегрирован», — послышался в голове синтетический безжизненный голос. «Активация через 3, 2, 1...» За исключением полупрозрачных квадратиков с разными пиктограммками, появившихся в правом углу моего поля зрения, особых изменений я не заметил. И это весь хваленый инопланетный интерфейс? На текущем уровне развития генетического Этерона тебе доступен лишь базовый функционал интерфейса дополненной реальности, БЕСП. Подслушав мои мысли, пояснил ассистент. «А у тебя нормальные голоса есть?» — недовольно скривился я. «А то бесит слушать этот синтетический треп». «Так...» «Тебе больше нравится, милый?» — послышался томный девичий голосок с нежным придыханием. «В пекло шлюховатость!» — отмахнулся я. «Подойдет нормальный деловой женский голос!» «Принято, БЕСП!» — изменил голос ассистент. «Такой вариант тебя устроит?» «Вполне!» — кивнул я в такт своим мыслям. «Рассказывай про интерфейс!» «Первая иконка!» Начала говорить ассистент, и верхняя пиктограммка на краткий миг сверкнула, а потом развернулась в полноценное окно, совсем как в компьютерных игрушках, в которые я играл в своем счастливом, еще бездемоническом детстве. «Общая информация и характеристики носителя. Я так понимаю, тебе можно присвоить ник БЕСП?» Я не ответил, сосредоточившись на изучении новой информации. «Итак, что мы имеем?» «Имя не задано. Интерфейс дополненной реальности. Базовая версия. Для перехода на продвинутую версию повысьте уровень генетического Этерона до 5. Генетический этерон. Уровень 0. Емкость 0 из 1 генетических модификаций. Для перехода на уровень 1 требуется энергетический центр 1 уровня, управляющее ядро 1 уровня, энергоканалы 1 уровня, сила 15, ловкость 15, телосложение 15, восприятие 15, когнитивные функции 15, нейронные связи 15. Вложено в развитие генетического этерона 0 из 50 единиц этерниума. Энергетический центр. Уровень 0. Зачаток. Емкость 0 из 10 единиц этерниума. Вложено в развитие энергетического центра 0 из 30 единиц этерниума. Для перехода на уровень 1 требуется 30 единиц этерниума, телосложение 13. Управляющее ядро. Уровень 0. Зачаток. Емкость 0 из 1000 терн. 1 из 1 умений. Вложено в развитие управляющего ядра 0 из 30 единиц этерниума. Для перехода на уровень 1 требуется 30 единиц этерниума, когнитивные функции 13. Энергоканалы. Уровень 0. Зачаток. Скорость работы с силой 15 терн в минуту. Вложено в развитие энергоканалов 0 из 30 единиц этерниума. Для перехода на уровень 1 требуется 30 единиц этерниума, нейронные связи 13. Сила 11. Плюс 1 за 3 единицы этерниума. Ловкость 12. Плюс 1 за 2 единицы этерниума. Телосложение 11. Плюс 1 за 3 единицы этерниума. Восприятие 11 плюс 1 за 3 единицы этерниума. Когнитивные функции 11 плюс 1 за 4 единицы этерниума. Нейронные связи 11 плюс 1 за 5 единиц этерниума. Хм, действительно как в игре. Характеристики всякие. Что за билибердень? Какое все это имеет отношение к моему телу? Самое непосредственное, Бесп. Вновь дала о себе знать ассистент. Визуализация прогресса развития генетического этерона, выраженная в доступной носителю числовой форме, очень важна. Я настроила интерфейс таким образом, чтобы тебе было максимально комфортно воспринимать информацию. Но если желаешь, можно все переделать. Тогда характеристика «сила» превратится в объем мышц, ловкость — в прочность сухожилий и связок, телосложение, в плотность костной ткани и так далее. Переделать? Оставь как есть. Немного подумав, ответил я, отметив про себя, что теперь ассистент говорит от женского лица. Потрясающая адаптивность. Дай краткое пояснение о каждом параметре, попросил я. Базовая версия интерфейса дополненной реальности предоставляет минимум возможностей носителю. Начала было объяснять ассистент, когда я ее перебил. «Почему?» «У людей есть очень подходящая аналогия об обезьяне с гранатой», — ехидным тоном ответила ассистент. «Еще пояснение требуется? Или я могу продолжить?» «Продолжай», — ухмыльнулся я. «Спасибо за разрешение», — отпустила шпильку в мой адрес собеседница и заговорила нормальным тоном. «Базовая версия интерфейса — предоставляет пользователю по большей части ознакомительный функционал и набор универсальных инструментов для развития генетического этерона без возможности вносить какие-либо правки. Ну и ограничительная функция, естественно. Это нужно, чтобы вышеупомянутая обезьяна научилась правильно использовать гранату и не убила сама себя. «Еще одна метафора про обезьяну, и отключу тебя к демонам!» Начал закипать я. «Вот еще железяка какая-то оскорблять меня будет». «Принято», — покладисто согласилась ассистент. «Перехожу к следующему параметру. Собственно, генетический этерон. Каждый новый уровень открывает носителю возможность получить специфическую генетическую модификацию. Чем выше уровень, тем мощнее доступные модификации, а при переходе на продвинутый уровень интерфейса носитель сможет не только выбирать модификации из списка, а конструировать собственные. Предлагаю определиться со стартовой генетической модификацией немного позже, когда ты ознакомишься с базовой информацией, Бесп». «Договорились. Продолжай», — скомандовал я. «Энергетический центр — это, можно сказать, реактор, который способен хранить определенное, в зависимости от уровня, количество единиц Этерниума, ну и генерировать энергию, естественно». «То есть для того, чтобы оперировать силой, мне не нужно держать в руках гем, как это делают другие паладины?» — задал уточняющий вопрос я. «Не нужно. Но и такой способ взаимодействия с силой Этерниума возможен», — подтвердила ассистент. «Ты можешь переместить Этерниум внешних накопителей в энергетический центр и брать энергию для оперирования силой оттуда». «А почему тогда паладины так не делают?» — нахмурился я. «Для точного ответа мне не хватает данных. Но могу предположить, что так называемые паладины не имеют зачатков энергетического центра, управляющего ядра и пробужденного генетического Этерона. Под действием внешних факторов после прорыва демонитов у некоторых наиболее восприимчивых людей начали прорастать энергоканалы. Именно поэтому они и получили возможность оперировать силой Этерниума при физическом контакте с ним. Но, повторюсь, это всего лишь мое предположение». «Разберемся. Давай дальше», — принял новую информацию к сведению я. Спрашивать, почему занят слот управляющего ядра, не стал. Тут и идиоту понятно, что так интерфейс отреагировал на мою способность сенса. «Управляющее ядро», — демонстративно прочистив горло, продолжила вещать ассистент. «Это орган, обеспечивающий связь энергетического центра и энергоканалов. Ядро преобразует проходящий сквозь него поток Этерниума в специфическую энергию. Терн, которую потом пускает по энергоканалам, потому как в чистом виде Этерниум слишком энергоемок. Одну единицу Этерниума зачаток управляющего ядра способен расщепить на 100 терн. Несколько терн вполне достаточно на простейшие манипуляции с силой. Ну, а ваши паладины не имеют такой возможности и тратят по единице Этерниума там, где вполне достаточно 5 или 8 терн. Ну и пассивные умения носителя управляющее ядро питает. Ты правильно догадался, что врожденная способность чувствовать близкое присутствие демонитов — это один из многочисленных вариантов умений, которые может открыть носителю пробужденный генетический Этерон. Во время прорыва ты находился неподалеку от очага и получил большой заряд энергии, а потом длительное время имел тесный контакт с внешним накопителем Этерниума большой емкости. Из-за этих факторов в твоем организме и сформировалась такая способность. Теперь, когда у тебя есть зачаток управляющего ядра, ты можешь усиливать любое изученное умение за счет вложения определенного количества единиц Этерниума. Ну а с повышением уровня управляющего ядра откроется возможность изучать новые умения. Сенситивность — это одно из простейших умений, но не буду спорить, что в текущих обстоятельствах оно для тебя на вес золота. К этому вопросу мы вернемся, когда будем знакомиться со вкладкой управляющего ядра. Ага, вот это уже более интересно. Если есть возможность усилить мою способность сенса, которую я так и не начал называть общепринятым в ковчеге словом «дар», то мои возможности существенно возрастут. Ладно, буду разбираться во всем постепенно. Ну а от энергоканалов тогда зависит скорость каста заклинаний? Задал я следующий вопрос ассистенту. Если максимально упростить, то да, ответила железяка. На каждую манипуляцию с тем или иным аспектом силы требуется разное количество терн-энергии. И от скорости ее доставки, от управляющего ядра к спусковому крючку, которым являются фаланги пальцев рук, зависит время каста, если говорить понятным тебе языком. Естественно, чем сложнее предполагаемое воздействие, тем больше терн требуется доставить и тем больше времени уйдет на каст заклинания. В соответствующей вкладке интерфейса собраны базовые заклинания, которыми может пользоваться носитель генетического этерона нулевого уровня без риска навредить самому себе. Для твоего удобства, чтобы упростить процесс взаимодействия с силой, на время адаптационного периода будет удобнее пользоваться унифицированными конструктами. Я создала множество иконок, на которые завязала активацию специфических процессов, связанных с управлением физическими явлениями. Грубо говоря, тебе надо кликнуть на иконку огненной стрелы стоимостью 5 терн, дождаться, когда нужное количество энергии придет от управляющего ядра, а потом метнуть во врага материализовавшуюся огненную стрелу. Ну а по мере твоего прогресса я буду обучать тебя работе с силой напрямую, без костылей иконок-активаторов. Поверь, это не так просто. Нет, можно работать и по тому же принципу, что и ваши паладины. Он сокращает время, только это равносильно тому, что палить из базуки по воробьям. Слишком топорно и сверхрасточительно. «Ну да, Бесп, век живи, век учись», — хмыкнул я в такт своих мыслей. «Но, признаюсь, перспективы вырисовываются весьма интересные. Еще совсем недавно я прощался с жизнью, а теперь стал кем-то гораздо большим, чем просто человек. Теперь я как минимум угроза власти святошам, потому как доподлинно знаю, что выползшая из недр земных нечисть не имеет никакого отношения к церковным писаниям. Ну или почти не имеет. Тут еще надо разобраться, кто такие демониты, их хозяева и сами этернианцы. Если кто узнает о моих новых способностях, то за мной начнется охота. И что же, я сбегу, поджав лапки? И попытаюсь отыскать другой анклав людей, переживших мировой апокалипсис? Или возглавлю какую-нибудь банду и буду терроризировать ковчег? Нет, у меня есть счеты к вполне конкретным людям, а не ко всему анклаву. Ну и к тварям, само собой. На этом пока и сосредоточусь. А там видно будет, куда меня заведет этот путь. В современном мире чертовски неблагодарное занятие. Строить планы на далекое будущее, потому как нет гарантии, что переживешь следующий день. Вот и буду действовать по обстоятельствам. Ладно, давай по-быстрому расскажи про характеристики и переходи к следующим элементам интерфейса. Скомандовал я ассистенту, и на губах, само собой, расплылась кровожадная улыбка, не предвещающая ничего хорошего моим врагам.